Переодевшись, сыщики посещали притоны, где запоминали лица преступников. Они умели терпеливо выслеживать и отличались напористостью и мужеством. У них были неплохие достижения, а некоторые из них даже прославились. Между тем они не чуждались практики своих предшественников, ловцов-воров. Ограбленные банкиры отказывались от уголовного преследования грабителей. Гораздо вернее было, хорошо заплатив Боу-стрит-раннерам и грабителям, получить украденное обратно. Правда, при этом пострадавшему возвращалась только часть похищенного, но это было лучше, нежели увидеть через какое-то время вора перед судом, но никогда не увидеть украденного им. Тем не менее, во времена, когда никто не был уверен в безопасности своей жизни и имущества, сыщики-взяточники были лучше, чем ничего. И Генри Филдинг даже с такими детективами достиг удивительных для своего времени успехов. Он преуспел и потому, что в процессе розыска грабителей, убийц и воров вступал в переписку с другими мировыми судьями по всей Англии и публиковал розыскные листы в газетах. Когда в 1754 году Генри Филдинг умер, его место занял его сводный брат Джон. Он был слепым. История, а может быть легенда, повествует, что к концу своей жизни, он умер в 1780 году, Джон Филдинг различал 3000 преступников по голосам. Он создал вооруженные пешие Боу-стрит-патрули и конные отряды для патрулирования проезжих дорог. Правда, конные патрули просуществовали недолго, у Филдинга не хватило денег на их содержание. Но Боу-стрит-раннеры на протяжении почти 100 лет были единственными детективами, которыми располагал Лондон. Ко времени, в котором жили наши герои, уже несколько десятилетий существовала полиция, а профессия частного детектива стала достаточно распространенным явлением. В отличие от полиции, сыщики быстрее реагировали и были более заинтересованы в результате, ведь от него зависел их гонорар. Однако Шерлок Холмс не причислял себя к обычным детективам и считал свой род занятий уникальным, поскольку был сыщиком-консультантом, к которому обращались за помощью лишь в самых трудных и запутанных случаях. Холмс гордился тем, что может раскрыть преступление, не выходя из своей комнаты, оперируя только обстоятельствами дела, историей криминалистики и дедуктивным методом. Прожив несколько лет под одной крышей с великим сыщиком, доктор Ватсон не утруждал себя зарабатыванием денег, существуя на небольшую пенсию от правительства и на гонорары за публикации рассказиков, как пренебрежительно отзывался об этих литературных трудах их главный герой Шерлок Холмс. Кажется, Ватсона не заботила даже возможная утрата навыков врача, ведь он совсем не практиковал, считая себя военным хирургом в отставке. Тем не менее, женившись и съехав с Бейкер-стрит, Ватсон открыл частную практику, и причем весьма успешно, от больных просто не было отбоя. Такой поворот в его жизни можно объяснить только выдающимися способностями Ватсона во врачевательской деятельности. В те времена, по свидетельствам источников, профессия доктора была весьма распространенной. Многие утверждали, будто врачей было больше, чем пациентов. Доктор Батт, с которым Артур Конан Дойл учился в Эдинбургском университете, считал, что из окна нельзя выпасть, чтобы при этом не раздавить врача. Карьера Дойла в качестве врача складывалась неровно. Некоторые удачи перемещались периодами простоя, которые и наводили Дойла на мысли о смене поприща. В 1879 году в журнале «Чемберс» писатель анонимно впервые публикует свой рассказ «Тайна Сассасской долины». История была о некоем веровании в демона с горящими глазами. Когда главный герой увидел эти глаза вблизи, они оказались шлифованной каменной солью. Сам факт публикации вдохновил Дойла на написание еще нескольких рассказов, которые, однако, были с сожалением отвергнуты редакцией. Артур писал матушке, что он подумывает о карьере корабельного врача. В свое первое плавание он отправился в 1880 году и на борту китобойного судна «Надежда» в полной мере изведал опасности и приключения, о которых так мечтал. После второго плавания по водам Африки, которое было не столь благополучным, Артур решил, что с него достаточно острых ощущений. Сойдя на берег, он уволился, покончив таким образом с поприщем судового врача. Через какое-то время Дойлу посчастливилось снять недорогой дом в Портсмуте, куда он переехал с намерением добиться успеха в качестве частного доктора. Постепенно его медицинская практика расширялась, а журналы все чаще и чаще печатали его рассказы. В 1885 году Дойл получил степень доктора медицины, познакомился с Луизой Хокинс и женился на ней. К тому времени врачебная практика приносила ему приличный доход, и Конан Дойл мог уже, не думая только о хлебе насущном, заняться тем, что ему нравилось больше всего — сочинительством. Именно в эту пору Дойлу приходит идея написания коротких детективных рассказов, объединенных одним героем. Артур недолго думал о модели для главного героя-сыщика. Стоило только вспомнить Эдинбургский университет и профессора медицины Белла, доктора, чья проницательность должна была также поразить читателей, как в свое время она изумляла его пациентов и студентов. Его сыщик должен был стать человеком, превратившим розыск преступников в точную науку. Исследуя мелочи, следы ног, грязь, пыль, используя знания из химии, анатомии, геологии, он должен уметь восстанавливать точную картину преступления. Нужно заметить, что в то время никакой научной системы в криминалистике не было. Единственный основательный учебник криминалистики австрийца Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции», который в дальнейшем стал основой полицейской системы, появился только в 1891 году. Две повести о Шерлоке Холмсе к тому времени уже вышли, и, как ни покажется это удивительным, в некоторых случаях Холмс предвосхищает Гросса. В «Знаке четырех» Холмс упоминает написанную им монографию об использовании гипса для сохранения отпечатков. Гросс, перечислив и отвергнув все распространенные в то время способы сохранения отпечатков, заявляет, что открыл лишь один пригодный — гипс. Первую повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» опубликовали через год после того, как она была закончена. Нельзя сказать, что она сразу вызвала большой успех, да и самого Дойла в то время больше беспокоили отказы редакций напечатать его исторический роман «Мика Кларк». Молодой доктор еще не помышлял бросить врачебную практику и отдать себя литературной деятельности. У него были планы стать окулистом, для чего он собирался поехать изучать глаз сначала в Лондон, потом в Берлин, не оставляя, конечно, литературы, как дойные коровы, так писал он матушке. Только через 4 года после выхода в свет «Этюда в багровых тонах» Артур Конан Дойл решает оставить медицину и существовать одной лишь литературой. Это произошло, когда в Лондоне, где он собирался практиковать офтальмологом, ни один пациент так и не прибегнул к его услугам. Можно подвести итог и заключить, что Шерлок Холмс, определившись раз и навсегда со своим родом занятий, оставался верен ему всю жизнь и достиг в нем небывалых вершин мастерства. Доктор Ватсон разделил свое существование на 2 сферы деятельности, в каждой из которых, в отличие от своего автора-создателя и в писательстве, и в профессии врача, состоялся вполне успешно.